К сожалению, не прекращаются попытки назвать богословие преснопамятного митрополита Филийского и Араповского Киприана, если не еретическим, то ошибочным. Утверждается при этом, что он учил о том, что еретики, имеется в виду икуменисты и новостильники, еще находятся в церкви, и что церковь ныне находится в разделенном состоянии. Все это, по мнению обвинителей митрополита Киприана, противоречит тому, что ересь отделяет от церкви, и что церковь одна и не может разделиться. Обвиняет преснопамятного владыку и в том, что он будто бы не порывал общение с икуменистами и новостильниками. Во-первых, митрополит Киприан знал, что ересь отделяет от церкви, и что церковь одна, и сам это утверждал. Во-вторых, он и его синод призывали разрывать общение с икуменистами и новостильниками. Однако при этом он хотел избежать того духа непримиримости и нелюбви, который был и есть, к сожалению, у многих представителей греческих старостильных синодов, да и у нас в России. Поэтому митрополит Киприан учил, что отделение от современных икуменистов – это действие любви, а не ненависти. Мы ограждаемся от еретиков, чтобы самим не заразиться, и чтобы их призвать к размышлению и к покаянию. Пожалуй, из старостильных синодов никто не сделал так много для обличения икуменизма, как синод противостоящих. Но при этом владыка Киприан сознавал, что очень важно сохранять любовь к заблуждающим. В наши дни, когда называющие себя православными друг друга обвиняют, необходимо не забыть этот завет преснопамятного владыки. Приведем здесь большой отрывок из статьи митрополита Киприана «Ересь икуменизма и святоотеческая позиция православных», которая была опубликована в номере 11 журнала Русской Православной Церкви «За границей. Православная жизнь» за 1999 год. Читаем. На этом я оканчиваю первую часть моего доклада, указывая вкратце на следующие выводы. Первое. Икуменизм – настоящая ересь, экклезиологическая ересь, против которой необходимо прибегнуть к православному противостоянию и ограждению, потому что, согласно святым отцам VII Вселенского Собора, ересь отделяет всякого человека от церкви. Второе. Напрасно осуждают православных антиикуменистов, придерживающихся святоотеческого церковного календаря, говоря, будто они ушли из церкви, ограждая себя от икуменистов. Ограждение – не удаление, а приближение к Богу и безопасное пребывание внутри адамантовых стен православной истины. Напротив, еретик в своем заблуждении разлучается с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, поскольку Он, наш Спаситель истина, также и с Церковью Его, так как она – столб и утверждение истины. Третье. Утверждающие, что они против икуменизма, но имеющие церковное общение с икуменистами, с одной стороны непоследовательны, а с другой, по существу, они ничем не помогают церкви преодолеть этот кризис, потому что не идут по стопам святых отцов. Они не подражают, например, святителю Марку Эфесскому, который отвергал общение с латиномудрствующим патриархом Константинопольским, не желая видеть его даже по своем погребении, ни во время своей жизни, ни после своей кончины. Они также не стараются следовать святителю Григорию Паламе, который прервал общение с латиномудрствующим патриархом Константинопольским Иоанном Калекой, и за это был подвержен заключению в 1343 году оклеветан и предан анафеме. Такие анафемы, безусловно, не только недействительны, напротив, они становятся славой и честью для противостоящих ереси ради православия и одновременно являются ручательством верности их действий и законности их борьбы с ересью. Правильные пределы антиикуменизма. Первое. Последователи святых отцов и согласные с ними. В первой части я старался показать каноничность антиикуменизма, указывая, что прекращение церковного общения с икуменистами не означает уход из церкви. Этот вопрос касается того фронта, на котором мы противоборствуем ереси икуменизма. Но я упоминал, что существует второй фронт, где мы сталкиваемся с отклонениями внутри православия. Необходимо рассмотреть и эту сторону. Для того, чтобы православное противостояние и ограждение приносили благие плоды,

преснопамятный митрополит Филийский, Иеропольский, Киприан стал выдающимся продолжателем дела святых отцов. И очень печально, что в наше время, к сожалению, критики митрополита Киприана как-то стараются просто не аргументировать свои возражения и, скажем, более обвинения, которые они воздвигают против митрополита Киприана. Чем вы это объясняете? Трудно сказать вам или как? Ну, я не знаю. Есть всякие работы, которые критикуют богословие митрополита Киприана, но, на мой взгляд, эти работы, они гораздо ниже по своему уровню, чем работы митрополита Киприана, которые насыщены святоотеческими цитатами. В общем, из работ митрополита Киприана очевидно, что он очень хорошо знал и святых отцов, и историю церковную. Но вот из работ критиков митрополита Киприана вот такой вывод сделать нельзя, по крайней мере, из тех, которые мы знаем. Ну, конечно, тут можно назвать в качестве исключения протоиерея Льва Лебедева, но сам протоиерей Лев Лебедев, он не обвинял митрополита Киприана в ереси. Он говорил о том, что вот какие-то возражения приводил, но сам он в свое время служил с митрополитом Киприаном, очень его уважал и считал его одним из самых выдающихся православных архипастырей своего времени. Вот, поэтому здесь, конечно, можно сейчас приводить какие-то доводы противников митрополита Киприана, можно приводить возражения на эти доводы. Ну, скажем, ну что можно сказать? Вот, ну вот можно следующее сказать. Скажем, вот был один из критиков, это был известный, уважаемый архиерей русской зарубежной церкви, епископ Григорий Граббе. И вот он был одним из, единственным был архиереем, который возражал на решение собора русской зарубежной церкви 1994 года о том, что богословие митрополита Киприана православно и соответствует экклезиологии его, экклезиологии русской зарубежной церкви. Но и утверждает епископ Григорий Граббе, говорил о том, что, значит, вот епископ митрополит Киприан впал в ересь экуменизма, так сказать, уже в православном обличии, и поэтому вот сам собор этот 1994 года тоже, так сказать, подпал под анафему экуменизма. Но сам митрополит Киприан, он был наиболее активным обличителем и последовательным борцом с ересью экуменизма. Ну вот можно еще привести цитату в качестве доводов в защиту митрополита Киприана из письма, которое было написано и выложено в своем живом журнале православным чтецом Мартином из Польши о митрополите Киприане. Вот его слова. Позиция митрополита Киприана привела в русло святоотеческого истинного православия многих верующих клириков, епископов и даже митрополитов, которые покинули официальные поместные церкви. Митрополит Киприан – единственный иерарх, который сумел не только объединить старостильных румынов и греков, но дал толчок развития и жизни для старостильной церкви в Болгарии. Это к нему из Александрийского патриархата перешел достоблаженный чернокожий митрополит Георгий, умерший в 1986 году, который привел в истинное православие почти всю Центральную Африку. К митрополиту Киприану перешел фонариотский секретарь архиепископ Хризостом, умер в 2010 году. Секретарь патриарха Варфоломея, который привел за собой греческую паству из Австралии. Надо бы еще напомнить о появлении 8 тысяч истинных православных италийцев и поставлении для них митрополитом Киприаном двух епископов и одного митрополита. Это с митрополитом Киприаном подружился иерусалимский патриарх Диодор, с которым митрополит Киприан хотел, между прочим, созвать собор для осуждения экуменистов. Надо бы еще напомнить о всеизвестном митрополите Флорины Августине Кандиотисе, дата смерти 2010 год, который подготовил целую свою епархию для перехода в истинное православие в общении с митрополитом Киприаном. Напомнить еще можно о переговорах по объединению с Матфеевским предстоятелем, покойным архиепископом Андреем. Почему это и многое другое не всегда удавалось, это уже отдельная тема. Важен сам факт, что митрополит Киприан сумел быть великим архипастырем своего времени. Конец цитаты. Некоторые обоснования, приводимые владыкой Киприаном в его трудах, кажутся нам спорными. Например, он пишет, что окончательное отделение от церкви происходит на Вселенском соборе, а до этого еретиков можно считать заболевшими членами церкви, как выражал святитель Василий Великий. Но святитель Василий употребляет этот термин к уже осужденным Первым Вселенским собором арианам, которых поэтому, согласно учению владыки Киприана, нужно считать чуждыми церкви, а никак не больными в вере и чадами. Получается, что святитель Василий был даже более мягким к еретикам, чем митрополит Киприан. Можно привести и другие примеры, но представляется, что эти с нашей точки зрения неувязки можно отнести насчет личных мнений преснопамятного владыки, которые не лишают спасения. Ибо учение о границах церкви, о том, кто в ней, а кто вне ее, самой церковью четко не сформулировано. Здесь может быть некая область возможных мнений. И это не случайно, потому что только один Бог знает, когда человек уходит за границы церкви. Хотя для нас ясно, что только в православной церкви возможно спасение, что ересь лишает спасения, отделяет от церкви. Но это же, еще раз повторим, утверждал и митрополит Киприан. Думаю, что если цепляться за каждую фразу, то можно найти спорные места у многих святых угодников Божиих.